мелькает движущийся ребус. Идет осада, идут дни, проходят месяцы и лето. В один прекрасный день пикеты, сбивая с ног от беготни, приносят весть: сдается крепость. Не верят, верят, жгут огни, взрывают своды, ищут входа, выходят, входят, идут дни, проходят месяцы и годы. Проходят годы, все в тени. Рождается троянский эпос. Не верят, верят, жгут огни, нетерпеливо ждут развода, слабеют, слепнут, идут дни, и в крепости крошатся своды.